Среда, то есть исторические условия времени, влияет на каждую личность существенным образом. И действительно, просчитывая историю Срединной империи периода деятельности нашего философа в параллель с его трактатом о нравственности, нельзя не удивляться тому, как характерно повлияли на философское миросозерцание Лаоси современные ему исторические условия, которыми он так возмущался. В этом отношении Лаоси даже характернее Конфуция. Он родился в то время, когда царствовавшая в Китае династия Сю переживала последний период своего существования, и вся Срединная империя разделилась на 7 феодальных королевств. Эта эпоха в истории Срединной империи известна под именем эпохи войн. Смуты и войны, среди которых Лаоси провел свою молодость, повлияли на свежий и могучий ум его. Вся печальная картина тогдашней общественной частной жизни возмущала нравственное его чувство. Несомненно, что Лаоси желал вывести свое отечество из такого тяжелого положения, и это желание побудило его к исследованию причин несчастья страны. К чему же привело оно нашего философа? Он нашел, что причина всех бед заключается в излишнем мудрствовании людей, в отсутствии в них смирения и человеколюбия, и в непреодолимом стремлении их к богатству, власти и почестям. Поэтому он прежде всего учит об отречении от всякого рода умствования, от богатства, власти и почестей. Он проповедует человеколюбие и смирение в Тао. Когда люди перестанут умствовать, думалось нашему философу, то будут благоденствовать. Когда богатство потеряет смысл, то не будет воров. Когда почести потеряют всякое значение, то люди перестанут ненавидеть друг друга. Когда власть будет уничтожена, то не будет ссор между людьми. Это учение Лаоси, а выводит из понятия Тао. Тао потому выше всех существ и господин всего бытия, что стоит ниже их. Причина того, что море есть царь многочисленных рек и речек, заключается в том, пишет наш философ, что оно находится ниже последних. Оно потому блаженно, что не умствует, не стремится к богатству и к почестям и к власти. Тао не умствует, по Лаоси, потому умнее всех умных, не ищет богатства, и поэтому богаче всех богатых, не ищет почестей, и потому славой его полна вся вселенная. Оно не стремится к власти, и потому оно царь всех царей. Эти пункты учения Лаоси составляют диаметральную противоположность нравственному настроению тогдашнего общества. Таким образом, система Лаоси имеет тесную связь с современным ему нравственным состоянием Срединной империи. Перейдем теперь к более подробному изложению системы философии Лаоси. Философию Лаоси мы можем назвать философией Тао, потому что это выработанное им понятие служит единственной исходной точкой его системы. Китайское слово «тао» или «дао» означает «путь», «повиновение», «слово» или «говорить» в общеупотребительном языке. Истинное или то, что непременно должно быть так, а не иначе, в философском смысле. Оно же означает «императивный долг» или то, что человек должен делать как человек в этическом смысле. Таким образом, одно уже филологическое объяснение, заимствованное из китайского словаря «коки», ясно показывает разнообразный смысл слова «тао». До времени философской деятельности Лаоси слово «тао», или вернее «то» или «до», употреблялось только в двух смыслах. Первое – дорога или путь. Второе – императивный долг человека. Наш философ впервые обозначил этим словом сверхчувственное существо и положил его в основании своей системы, где нет ни одной мысли, которая не была бы так или иначе связана с учением о Тао. А выработанное Лаоси метафизическое понятие Тао вполне самостоятельно носит на себе, как видно, будет из дальнейшего нашего изложения, индивидуальную печать.